Дуняша-то, и сообрази, под водою мимо них проплыть. Так внутрь круга попадешь, где дозорных нету. С лесистого берега в воду нырнула, да подплыла к пустому. А монголы сидят себе, пируют, спать не хотят. Радуются, что скоро белую крепость разграбят. Девочка затаилась за камнем, ждала, покуда они конину из котлов лопали, да пьяное молоко хлебали. Долго ждала. А стоял ранний май, хотя реки здешние и летом холодные. Наконец монголы наелись да захрапели. Тогда Дуня из воды вылезла, да главного их царя ножиком своим заколола в самое сердце. — Ай, молодец! — завистливо восхитилась Катя. — А уплыть-то успела? — Успела. Татарва в приметы страх как верит. Она знала. Решили они, что поход неудачен будет, коли так начался. Вот и повернули во свояси. — Молодец! — согласила сын Элли. Вот только не знали они тогда. Арина с Настасьей, маленьким, это не любит рассказывать. Параша помолчала. — Дуня через неделю умерла. — Как умерла? — Так и умерла. Застудилась насмерть. Так и не смогли ее выходить. Напротив церкви тянулось длинное, невысокое здание, стоявшее на особицу. Сия пустота — почетнейшее окружение здесь. Содержимое сей скорлупы должно быть уберегаемо от пожаров. Уходящие под потолок ряды тесненных переплетов потрясли воображение Нелли и Роскофа, оставив, впрочем, вполне равнодушными Катю и Парашу. Какая вифлеофика! Да здесь тысячи томов! Роскоф осекся, заметивши, что в зале есть люди. Молодой светловолосый монах стоял на верхних ступеньках лесенки, углубившись в раскрытую латинскую книгу так, что забыл сойти с нею за стол. За длинным же этим столом сидел высокий, седобородый мужик, вязанный из грубой шерсти рубахи и меховом жилете. — Князь Андрей Львович! — радостно окликнул его отец Модест. Мужик поднялся с радушною улыбкою, откладывая то, что читал. Французский новостной листок. «Прошлогодний, друг мой, за октябрь!» — обернулся он к сделавшему стойку Роскофу. «Вести неотложные мы получаем голубиную почтой и иными путями. Издания же регулярные добираются до сих пределов долго. Я наслышан уже о вас и душевно рад знакомству». Роскоф раскланялся. А сей отрок и есть Елена Сабурова. Князь положил руку на голову Нелли. Рука была тяжелой, много тяжелее, чем, к примеру, рука Кирилла Ивановича. Но светлые глаза его под высокими бровями смотрели так цепко, словно и Нелли была новостным листком, который ему не слишком трудно было прочесть. Обременительно, пожалуй, рисовать генеалогическое древо. Для простоты я стану, коли ты не против, звать тебя племянницею. Благословите, отче! Снизошедший от латинских книг монах сложил ладони. Едва ли вы помните меня, когда вы принимали сан, я был служкою. — Отчего ж не помню, — улыбнулся отец Модест, благословляя. — Единственно, не знаю теперешнего имени. — Нынче я инок Сергий. — А сие чей портрет? — перебила Нелли, оглядывавшая залу. Портрет, обративший на себя ее внимание, и вправду был примечателен. Виси он в храме, приняла бы за икону. Первое. Нелли никогда не видала, чтобы портреты писались не на холсте, а на подогнанных досках. и еще что-то в изображении пожилого бородатого мужчины напоминало икону. Быть может, то, что предметы — книги и чернильница рядом с ним на столе, на коей он опирался рукою, были странно выворочены, как не бывает в жизни. Одет мужчина был в темно-зеленый плащ, отороченный мехом. На груди его висело на крупной цепи какое-то украшение. Одеяние на потемневшей картине легче было разглядеть, чем лицо. Казалось, изображенный стоял в сумерках, так потемнели краски. Но, приглядевшись в этой темноте, можно было различить высокое чело, брови в разлет над светлыми глазами и вытянутый тонкий нос. На кого-то лицо это было похоже из знакомых. Больше других из нынешних похож на него князь Андрей, улыбнулся Нелли Инок. Теперь Нелли и сама видела сходство князя с портретом. Но кто же он? Между тем, ах да, откуда ж тебе знать? Брат Сергий рассмеялся. Царевич Георгий. — Сие, я понимаю, прижизненное изображение? — спросил Росков. — Тем и ценно, не живопись уж. Филипп вглядывался с немалым интересом, между тем, как отец Модест и князь чуть отошли от других. С утра я отправил двоих добытчиков в Омск, но когда еще там будут? Хмурясь, негромко говорил отцу Модесту князь. Боюсь, что прав ты в своих опасениях. Далеко ж тянулась за беднягою сия рука. Россия все ближе к нам, но вместе с нею ближе ее болезни. — отвечал князь Андрей Львович. — Ну, да успеется то. — Братья Сергий, чую я, заработались мы с тобою до беды. — Ох, незадача! Инок хлопнул себя ладонью по лбу и проворно метнулся к небольшой печке, топившейся в конце залы. — А нет, не прозевали покуда. В руках его оказался медный котелок. Вскоре молодой монах уже шел обратно с уставленным чашками под носом. Чашки оказались из тончайшего китайского фарфора, а клубившийся над ними пар щекотал ноздри ни на что не похожим сладким запахом. Напиток, разлитый в них, был непрозрачного цвета, то ли коричневого, то ли розового, пожалуй, цвета лепестков чуть увядшего розана. «Чаем, какой мы пьем здесь, мало кто лакомится в России», — сказал князь. «Однако ж самой изысканной китайской траве у нас предпочитают то, что само растет под ногами». Нелли не без опаски подняла свою чашку. «Листья бадана варятся в воде пополам с молоком. Улыбнулся ей брат Сергий. Сей напиток очищает кровь и бодрит разум. Хороша трава! Ой, как хороша! Параша даже зажмурилась, вдыхая. Коли доживем здесь до лета, с собою росточков возьму. Завянут на чужой земле душенька. Даже не хлопочи зря. Нелли решилась и глотнула. Нельзя сказать, что напиток ей понравился, однако отчего-то захотелось сделать еще глоток. Дивное питье, — похвалил и Росков. Мы, французы, знаем толк больше в винах, но начинает мне представляться, что не меньше богаты вкусовые свойства трав. Странно глядеть на тебя, племянница, — князь вздохнул. Ты вовсе дитя на вид, однако ж ты успела побывать в плену опаснейшего демона, и тебе дан свыше дар, быть может, таящий его погибель. Отчего охотитесь вы за Венедиктовым? — смело спросила Нелли. — Зла в мире много, и я чаю. Не всякое зло вам поперек. — Как говорит один народ, что живет подали отсюда, в тундре, в реке зла текут два потока. Князь Андрей Львович, казалось, не удивился. Они не смешиваются. Одного из этих зол мы не касаемся. Другое же убиваем везде, где находим. Но надобно ли тебе еще о том задумываться? Я не знаю. Ты лишь дитя, играющее в игрушки. И гениальность твоя в том, что ты безмятежно прикасаешься к великим вещам. Играй, дитя, играй. А коли опрокинутый тобою солдатик окажется сгустком древнего зла, что ж, тем лучше. Нелли допила остывший бадан. — Нравится ли тебе белая крепость, маленькая Нелли? — спросил отец Модест, когда они вновь вышли в морозный день. — Да. Нелли, поколебавшись, стянула маску и запихнула ее в карман. Мороз уж не был так зол. И то сказать, не за горами март. Март даже не за этими горами, что обступили крошечный резной городок. Но ведь я не затем здесь, чтобы ею любоваться. Ларец твой уж у тебя в горнице, — ответил отец Модест. — Только не набрасывайся на него, как изголодавшийся на обильную пищу. От сего случается изрядная тяжесть в желудке.